Окутанное голубым светом, нападение тигрового дракона обладало скоростью молнии, и оно тут же пронеслось сквозь воздух, оставляя за собой вакуум. Все задержали дыхание. У подножия горы Молин и другие побледнели. Они могли ощутить, насколько пугающим был удар Янхуна, даже стоя на таком огромном расстоянии. Этот удар мог немедленно убить даже воина начальной фазы стадии небесного слияния. Именно тогда Мучень поднял голову и сконцентрировался на поступающем когте дракона. Обе его руки медленно сжались, а в глубинах его глаз появилось экзотическое черное пламя. Темно-черная духовная энергия, покрывшая его тело, также тихо превратилась в черный огонь. Черные глаза Мучень становились все таинственней. Видя сражение в небе, выражение старшего Чжутеня внезапно стало сосредоточенней. Он повернул голову, чтобы посмотреть на двух старейшин подле себя, и видел, что они были ошеломлены. Они ощутили чрезвычайно сильное колебание, которое было подобно тому, когда кто-то активировал сущность души духовного животного, но немного отличалось. У этого колебания все еще была духовность и живучесть. Бум! В то время как они были в состоянии изумления, коготь дракона наконец прибыл. Вид жалости появился на лицах зрителей, когда нападение жестоко поразило тело Мученя. Бам! Небеса задрожали, поскольку бешеная голубая духовная энергия, словно огромная волна, покрыла весь небосвод. Этот удар безжалостно ударил Мученя. Цвет лица Е Цинлин и Чжоулина побледнели. Они больше не питали мысли о победе Мученя, но вместо этого лишь просили, чтобы его раны не были слишком тяжелы. Если он выживет, они смогут позже вылечить его. «А, почему брат Му не упал?» – встревоженно сказал Мулин, тщательно исследовав голубое небо. Е Цинлин и другие были также удивлены и поражены, когда они смотрели на то направление. Согласно здравому смыслу, Мучень должен был упасть с небес, получив такой удар. Многие другие думали о том же. Это странно. Удивленные пристальные взгляды сразу же вонзились в небеса, где голубой свет от разрушительной духовной энергии начал уменьшаться. После исчезновения голубого света, первым появился огромный коготь дракона, но казалось, что из-под него исходил черный свет. Зафиксировав на этом внимание, зрачки бесчисленных зрителей немедленно сжались. Они видели, что черный огонь яростно бушевал под огромным когтем дракона. Прямо сейчас тот черный огонь, казалось, трансформировался в пару гигантских крыльев из черного пламени, обернувшихся вокруг тела Мученя и оградивших его от жестокого удара Янхуна. Как может это быть? Вспыхнули многочисленные зрители. Мысли многих были заполнены недоверием и шоком. Они и правда не могли понять, как человек в последней фазе стадии духа смог неоднократно сопротивляться нападениям противника в середине стадии небесного слияния. Как это возможно? Идентичные мысли промелькнули в сердце Янхуна. Его глаза быстро стали кроваво-красными, поскольку он посмотрел вниз, чтобы увидеть, что Мучень внезапно вырастил пару гигантских крыльев из черного огня. Он никак не мог успокоиться из-за того, что Мучень постоянно сопротивлялся его атакам. Он должен был легко уничтожить Мученя, словно груду засохших ветвей, и растоптать его под ногами. Бум! Янхун, будучи в форме тигрового дракона, яростно взревел, поскольку его когти дракона вскоре просвистели через воздух и отчаянно атаковали человека ниже. Ху! Пара черных крыльев окутали тело Мученя. Как только крылья заколебались, пронесся звук разразившегося ветра, а затем появилось остаточное изображение, и его фигура сверкнула, прежде чем казаться на расстоянии в 1 километр. След неприветливости вспыхнул в глазах Мученя, пока он изменял свои печати руками, наблюдая за безумным нападением Янхуна. «Ли!» Четкий и резонирующий крик внезапно пронесся во всем мире. Когда появился этот острый крик, все могли ощутить, что вся мировая духовная аура внезапно показала признаки сопротивления. И источник этого сопротивления был прямо там, где стоял Мучень. «Что это?» Внезапно прозвучал громкий крик, заставив бесчисленные пристальные взгляды зафиксировать на темно-черной духовной энергии позади Мученя. Черный свет окутал небес, и огонь позади Мученя трансформировался в чудовищную и таинственную черную птицу. Огромная птица вытянула свои крылья и немедленно заставила небо потемнеть. Черный огонь увеличился в размере и охватил небеса. Это зрелище шокировало многих людей. Это колебание. В небе цвет лица старшего Чжутеня стал мрачным. Он посмотрел на других двух старейшин и увидел тот же самый шок в их глазах. Этот Мучень на самом деле поглотил сущность души духовного животного, птицы 9 подземелий. Глава 183. Мощь связи родословной. Когда таинственная черная птица появилась в мире наряду с ее разрушительным черным огнем, бесчисленные пристальные взгляды были немедленно привлечены к ней. Огромная черная птица была полностью покрыта черным огнем. Однако ее тело было, видимо, не совсем ясно. Таким образом, несколько человек не смогли определить, что это за духовное животное. Но судя по ауре, оно было определенно намного сильнее, чем древний тигровый дракон Янхуна. Что это за духовное животное? Что за ужасающая аура? Молин и другие шокированно открыли рты, посмотрев на огромную черную птицу. Впервые они увидели, что Мучен использует мощь сущности души духовного животного. Кроме того, они первоначально думали, что Мучен поглотил одну сущность души из двух духовных животных небесного ранга, которые он получил в мире северных небес. Однако из того, что они увидели, было очевидно, что они были неправы. Мучен всегда скрывал сущность души, которую поглотил. Таким образом, это была самая сильная козырная карта, которую он скрыл у этого парня. Чжоу Лин был потрясен, прежде чем глубоко вздохнул, поскольку на его лице появилось сложное выражение. Первоначально он думал, что будет в состоянии сузить промежуток между ним и Мученем, как только он продвинулся к стадии небесного слияния. Но кто, возможно, мог бы подумать, что этот человек был словно бездонное отверстие. Никто не мог ощутить глубины его силы. Было так, будто он был абсолютно непредсказуем. В тот самый момент духовно-энергетические колебания из тела Мученя уже были сопоставимы с Янхуном. Иногда, даже Чжоу Лин должен был признать, что Мучен был человеком, который будет всегда создавать чудеса. Ситуацию, которую он первоначально думал, было невозможно изменить, наконец была чудесно перевернута с ног на голову Мученем. На соседних горах старшие, смотревшие это сражение, были ошеломлены. Поток этого сражения постоянно изменялся, что сильно удивило их. Эти новички действительно удивительны. В будущем Северная Небесная Духовная Академия определенно станет оживленной. В данный момент Ли Сюаньтун встал, сложив руки за спину. Его глаза были также сосредоточены на таинственной черной птице, появившейся позади Мученя. Однако его глаза были довольно чувствительны, поэтому ему удалось узнать, что это за духовное животное. Но он не мог в это поверить. Разве возможно, что он смог поглотить сущность души этого уровня с его текущей силой? Ли Сюаньтун нахмурился. Духовное животное небесного ранга этого уровня было довольно трудно завоевать, и еще труднее поглотить. Однако только идиот поверил бы ему, если бы он сказал, что Мученю, с его силой последней фазы стадии духа, удалось поглотить это животное. Но правда была прямо перед его глазами. Кроме того, Ли Сюаньтун смог обнаружить, что энергия сущности души Мученя, казалось, обладала более высоким уровнем духовности по сравнению с сущностью души Янхуна. Это чувство было довольно странным. Однако действительно увлеченный человек был бы в состоянии ощутить это тонкое различие. Это чувство, оно давало ощущение, будто один обладал мертвым существом, в то время как другой живым существом. Некоторое время все обдумав, Ли Сюаньтун мог лишь покачать головой и продолжить посматривать на небо. На этот раз он должен был признать, что Мучен полностью удивил его. По крайней мере, последний не был так слаб, как он вообразил. В тот момент, когда все в горах были потрясены таинственной черной птицей, три старейшины были ужасно удивлены. Птица девяти подземелий. Впечатляюще. Как этот парень сделал это? Такое существо, как птица девяти подземелий, обладает потенциалом для развития в божественное животное. Как только оно успешно разовьется, то станет существом, которое эквивалентно драконьему лорду. Как она может быть поглощена человеком? Бормотали чжутяне и другие, поскольку их глаза были заполнены шоком. Драконий лорд, которого они упомянули, был божественным животным Северной Небесной Духовной Академии, из Северного Драконьего моря. Даже руководитель должен был бы быть вежливым перед ним. Их острое зрение было куда лучше, чем у обычных студентов. Поэтому они знали, что птица девяти подземелий была гордым и ужасающим духовным животным. Чтобы поглотить ее сущность души, человеку потребуется помощь существа верховного уровня, которое лично подавило бы сущность души для ее успешного поглощения. Мучень, пришедший из крошечного места, такого как Северное Духовное Королевство, не мог удовлетворить этому условию. Будучи старейшинами Северной Небесной Духовной Академии, чжутяне и другие собрали множество информации относительно Мученя. Поэтому они были сильно удивлены, когда увидели птицу девяти подземелий. Интересно. Старший Чжутянь улыбнулся, продолжая смотреть в небо. На вершине Мукуй и Бинцин стали серьезными. В данный момент даже они чувствовали опасность от мучения. Что касается Лоли, она продолжала спокойно смотреть на небо. Ее красные губы изогнулись в небольшую улыбку. Хотя эта козырная карта мучения удивила и ее, она всегда верила в мучения. Поэтому она всегда полагала, что этот на вид кроткий парень не был кем-то, кого легко победить. Все, что он потерял, он вернет себе. В то время как общий пристальный взгляд был сосредоточен на теле мученя, мучень направил свои мысли в свое тело, потому что он мог ощутить уникальные изменения, произошедшие в его море духовной энергии. В его море духовной энергии птица девяти подземелья изящно сидела вверху цветочной клетки. Черный огонь бесконечно исходил от ее тела, непосредственно мчась в дух сверху духовной шестерни. В данный момент дух мученя был полностью покрыт черным огнем. Он выглядел чрезвычайно таинственным. Когда птица девяти подземелий поглядела на дух сверху духовной шестерни, то лениво пробормотала: ему на самом деле удалось ассимилироваться с моей властью до этой степени. Что за удачливый товарищ. Эта мощь была естественно от связи родословной. Когда мучень боролся против Фаньжань в зале северных небес, он использовал именно эту мощь. Однако мощь в то время была абсолютно несравнима с мощью прямо сейчас. Хотя мучень создал связь родословной с птицей девяти подземелий, это не означает, что он мог непосредственно использовать энергию сущности души, поскольку он не поглощал сущность души птицы девяти подземелий. Вместо этого он должен был постепенно ассимилироваться с властью птицы девяти подземелий. Чем лучше ассимиляция, тем больше мощи он сможет получить. Кроме того, даже если птица девяти подземелий уйдет, эта мощь останется с ним. Не говоря уже о том, что когда он достигнет лимитов ассимиляции, то сможет даже стать самой птицей девяти подземелий и будет обладать всеми способностями птицы девяти подземелий. Мучень, иначе говоря, был человеческой формой птицы девяти подземелий. Он не создавал то недоделанное состояние, которое сформировали Ян Хун и другие. Это было выгодой связи родословной. Другими словами, связь родословной была такой вещью, которая могла развиться. Люди как Ян Хун, непосредственно поглотившие сущность души, смогут сразу же получить огромную силу. Однако их потенциал был намного меньше, чем от связи родословной. В то время как его тело было обернуто в черный огонь, стоя в небе, мучень медленно сжимал кулаки. Он мог ощутить, что плотная духовная энергия переполняла все его тело. Этой мощи было достаточно для разрушения гор. Когда его ассимиляция с птицей девяти подземелий увеличится, он будет в состоянии использовать еще больше ее власти. Эта мощь не была похожа на мощь, которую он временно одолжил против борьбы с Лю Цзиншанем. Это была мощь, над которой он имел полный контроль. Мучень медленно поднял голову. В его глазах загорелось черное пламя, когда он посмотрел на древнего тигрового дракона вдали. В данный момент красные глаза последнего были плотно зафиксированы на мучене. В этот момент сердце Ян Хуна дрожало из-за чрезвычайного шока. Он первоначально думал, что сражение вот-вот завершится, но произошло внезапное изменение. Хотя он не смог ясно увидеть появление таинственной черной птицы позади мученя, Ян Хун смог ощутить, что древний тигровый дракон, которого он поглотил, дрожал в страхе. Он, казалось, боялся таинственной черной птицы позади мученя. Так как древний тигровый дракон боялся этого таинственного духовного животного, его ранжирование должно было быть, по крайней мере, в лучших 30 ранжирования духовных животных земного класса. Он не мог вообразить, как мучень смог поглотить сущность души духовного животного этого уровня. Даже ему удалось поглотить сущность души древнего тигрового дракона только после того, как его отец объединил усилия с различными старейшинами, и он был лишь на грани успеха. Но на что полагался мучень, чтобы сделать это? Этот человек слишком опасен. Эта мысль появилась в сердце Ян Хуна. Прямо сейчас его переполняло смертельное намерение. Он ощутил, что, если он даст мученю возможность жить дальше, он, Ян Хун, будет несомненно полностью им подавлен. Пока они оба были в пределах Северной Небесной Духовной Академии, ему будет невозможно стать великолепным существованием. Этого Ян Хун точно не примет. Нужно убить его. Смертельное намерение заполнило сердце Ян Хуна. Когда он немедленно взревел в небо, голубое свечение увеличилось. С грохотом, голубой свет помчался вперед, окутывая мученя. Было очевидно, что Ян Хун собирался использовать все, что мог, для убийства мученя. Когда Мучень посмотрел на приближение грохочущих духовных волн, он немедленно сконцентрировался, и гигантская черная птица подняла крылья. Черный огонь вырос и сформировался в море огня, которое тут же его защитило. Грохот. Грохочущий голубой свет помчался и столкнулся против моря огня. Однако, как только голубой свет вступил в контакт со сверкающим огнем, он немедленно исчез. Таинственное черное пламя, казалось, сожгло даже духовную энергию. Взгляд Ян Хуна немедленно изменился, и безрассудство заполнило его сердце. Первоначально, у него было абсолютное преимущество против Мученя, но внезапно, его преимущество полностью исчезло. Вместо этого он стал неспособным даже разрушить обороноспособность Мученя. Древний тигровый дракон неистово ревел, пока атаковал. Однако море черного огня не сдвигалось с места. Перед таинственной черной птицей, древний тигровый дракон, сформированный Ян Хуном, не мог сделать абсолютно ничего. В этот момент Мучень спокойно посмотрел на Ян Хуна, который был абсолютно разъярен. Его тело взлетело, и он приземлился на таинственную черную птицу. Затем он взлетел высоко в небо. Мучень, снисходительно посмотрев на древнего тигрового дракона, сформированного Ян Хуном, внезапно закрыл глаза. Одновременно он распространил великое искусство пагоды в теле. Черные излучения начали появляться в глубинах его тела и соединяться друг с другом. Черное излучение в небесах усилилось, поскольку прозвучал звук колокола. Бесчисленные пристальные взгляды поспешно направились на место, из которого доносился звук. Таинственная черная птица в небе начала исчезать. Вместо этого, ее заменила огромная девятиэтажная черная башня. Черный огонь был обернут на поверхности черной башни. Из черной башни слегка доносилось экстраординарное колебание энергии. Когда древний тигровый дракон, сформированный Ян Хуном, посмотрел на девятиэтажную башню в небе, чувство беспокойства и страх заполнили его сердце. Как раз в то самое время, когда Ян Хун почувствовал неловкость, эта девятиэтажная черная башня внезапно показала ужасающее энергетическое колебание, пролетевшие по всему небу. И под бесчисленными пристальными взглядами, давление полностью подавило древнего тигрового дракона. Глава 184. Черная башня запечатывает тигрового дракона. Бум. В данный момент ударные взрывные волны слегка колебались высоко в небесах. Экстраординарное духовное энергетическое колебание пронеслось как шторм, и сильное духовное энергетическое давление окутало весь мир. Источник этой грохочущей духовной энергии был огромной черной башней. Черный огонь вырос по всей поверхности башни, пока она летела вниз. Зрелище было таким шокирующим, что бесчисленные люди не могли скрыть удивление в глазах. Даже для тех, кто достиг средней фазы стадии небесного слияния, этого нападения было достаточно, чтобы их оглушить. На вершине у Мукуя и Бинцин были исключительно мрачные выражения, и их глаза немного дергались. От духовного энергетического колебания в небе они могли ощутить фатальную опасность. Было очевидно, что они никогда не ожидали, что мучения сражения Ян Хуна будут этой противоположностью. В этот момент Мукуя и Бинцин пристально переглянулись друг с другом. Они оба знали, что результат этого сражения будет зависеть от этого шага. В небе старший Чжу Тянь смотрел на то, как черная башня летела вниз. Намек замешательства внезапно появился на его красивом лице, и он нахмурился. Затем он пробормотал: «Это черная башня. Почему такое ощущение, что прежде я ее где-то видел?» Даже так, как бы старейшина Чжу Тянь не думал об этом, все же он не мог вспомнить, где он видел эту черную башню. Таким образом он мог только беспомощно покачать головой. Казалось, что этот новичок, известный как Мучень, не был так же прост, как гласит о нем информация. Иначе, как мог человек от такого маленького северного духовного королевства обладать такими пугающими методами? Результат этого сражения уже, вероятно, решен. Старший Чжу Тянь поднял голову, посмотрев на черную башню, которая отбросила огромную тень на землю. Было ясно, что это нападение содержало все силы обеих сторон. Они вообще не сдерживались. Таким образом, тот, кто находится в неблагоприятных условиях, вероятно, закончит тем, что проиграет. В небе выше вершины, древний тигровый дракон, сформированный Ян Хуном, впивался взглядом в черную башню, испускавшую огромное давление. Он, также, смог обнаружить чрезвычайную опасность. Если не остановить нападение Мученя, то он, вероятно, полностью проиграет. Как только он проиграет, все его успехи будут аннулированы за счет повышения репутации Мученя. Это было что-то, что гордый Ян Хун не мог принять. Несмотря ни на что, он не должен позволить мученю победить. В Северной Небесной Духовной Академии я, Ян Хун, являюсь самым великолепным существованием. Мучень, если ты хочешь остановить меня, тогда я должен сделать все возможное, чтобы перешагнуть через тебя. Разъяренный рев отозвался эхом в голове Ян Хуна. В кроваво-красных глазах древнего тигрового дракона появилась жестокость. Древний тигровый дракон поднял свою голову и взревел прямо в небеса. Это был драконий, все же одновременно, тигриный рев. Он содержал глубокую свирепость, которая была подобна сущности души поглощенного духовного животного. Возможно, когда он получил эту мощь, его характер был несколько затронут сущностью души. Поэтому было очевидно, что Ян Хун немного изменился и стал жестоким, как древний тигровый дракон. Бум! Когда древний тигровый дракон взревел, плотный голубой свет вышел из его огромного тела. Золотые тигровые полосы появились на поверхности тела тигрового дракона, и он воспылал. Когда голубой свет и золотой свет появились около древнего тигрового дракона, он, казалось, трансформировался в голубого дракона и золотого тигра, боровшихся друг против друга. Намек жестокости внезапно пронесся по всему месту. Мучень, я, новичок номер один, никто не может украсть у меня это звание. Этот сильный крик пронесся эхом через сердце Ян Хуна, и он немедленно сконцентрировался. В данный момент древний тигровый дракон поднял свой огромный хвост вверх и излучал голубой свет, покрывающий огромный диапазон. Рев, рев. Когда рев древнего тигрового дракона пронесся по всему месту, все в ответ подняли головы. Они смотрели, поскольку древний тигровый дракон помчался прямо в небо. И сверху, черная башня с черным огнем продолжала спускаться, подавляя все на своем пути. В этот момент у них обоих были красные глаза. Под бесчисленными пристальными взглядами, покрытые черным огнем и голубым светом, черная башня и древний тигровый дракон пролетели в небе и наконец столкнулись друг с другом. В момент, когда они столкнулись, мир, казалось, задрожал. Земля, в километре под ними, начала дрожать, и на ней появились трещины. Язвительный свет с сильными духовными энергетическими колебаниями покрыл все небо. Грохочущие звуки отразились наряду с ним. В данный момент многочисленные пристальные взгляды с трепетом наблюдали разъяренное столкновение между этими двумя людьми. Сильные и неистовые духовные энергетические колебания немного исказили воздух. Рев. Древний тигровый дракон продолжал неистово рычать, жестоко бросаясь вперед. Волны голубого света разбились на черную башню, попытавшись разрушить ее. Несмотря на это нападение в припадке безумия, черная башня осталась неподвижной. Черный огонь увеличился, и голубой свет сгорал каждый раз, когда приближался к черной башне. Гул. Наконец, в ответ на сильное наступление, показанное древним тигровым драконом, таинственная печать медленно появлялась на башне. Черное излучение быстро собралось на фундаменте черной башни и сформировалось в огромную черную руну. Эта черная руна медленно вращалась, из-за чего никто не мог ясно рассмотреть ее. Однако из нее, казалось, исходило таинственное колебание, которое могло запечатать способности. Пагода. Подави все вещи. Прозвучал древний колокол в черной башне. Внезапно, огромная черная руна спустилась вниз и разбилась на тело древнего тигрового дракона. Только из-за этого контакта, голубой свет, излучаемый от тела древнего тигрового дракона, внезапно стемнел. Жалобный рев также вышел изо рта древнего тигрового дракона. Он смог обнаружить, что таинственная сила входила в его тело через черную руну. Как только эта мощь вторглась в его тело, она запечатала все духовные энергетические пути в его теле. Как будто эта сила насильственно запечатала его способности. Когда голубой свет потемнел, из черной башни вырвалось огромное пламя, непосредственно подавившее огромное тело древнего тигрового дракона. Пострадав от такого тяжелого нападения, огромное тело наряду с черной башней быстро падало на землю. Бум, бум. Все смотрели, как древний тигровый дракон упал вниз, а когда черная башня столкнулась с древним тигровым драконом, казалось, появился взрыв. Даже земля ниже разрушилась от столкновения. Донг. Под бесчисленными пристальными взглядами черная башня наконец спустилась к земле. В конце она приземлилась на вершину горы, и гора немедленно задрожала. Много валунов скатились по горе, и вся гора начала разрушаться. Вздымающийся дым взлетел в небо и закрыл вид. В этот момент весь мир был абсолютно тих. Единственное, что можно было услышать, эхо от скатывающих с горы валунов. Общие пристальные взгляды были полностью сосредоточены на пике разрушающейся горы. Победитель должен был быть определен, правильно, под горой Яцинлин, Чжоулин и другие взлетели в небо, нервно наблюдая за происходящим. Наконец подошел конец этого неистового сражения, правильно, одновременно, Ли Сюаньтун, также, сосредоточил свой пристальный взгляд в том направлении. На вершине северной духовной горы Мукуй, Бин Цин и Лоли также взлетели в небо. Судя по их виду, казалось, что результат этого сражения был важнее, чем духовный флаг, представлявший новичка номер один. И под бесчисленными пристальными взглядами, дым на разрушающейся горе постепенно исчезал. Немедленно впоследствии, у всех пред газами предстала земля, покрытая трещинами. Вершина горы была превращена в равнину. Кроме того, вся гора была полностью разрушена. В центре горы появился огромный кратер. Сильная духовная энергия, испускаемая из того кратера, медленно рассеивалась. Ситуация была наконец ясна для всех. Множество пристальных взглядов немедленно сосредоточилось в том направлении. Затем повсюду пронеслись шумные беспорядки. В кратере древние тигровые драконы и черная башня уже исчезли без следа. Заменили их двое потрепанных парней. У них обоих тела были в крови, а одежда порвалась, когда они противостояли друг другу. Этими двумя людьми был естественно Ян Хун и Мучень. В данный момент волосы Ян Хуна были взъерошены, и он больше не выглядел стильно. Его взгляд был закреплен на Мучене перед ним. Одновременно, растущее безумие и страх появились в его глазах. Они все еще стоят, видя, что эти два человека противостоят друг другу. Все были ошеломлены. Разве эти двое не слишком упрямы? Мучень был немного удивлен. Он посмотрел на Ян Хуна и медленно вытер кровь из угла рта. Затем он обернулся и медленно начал идти по разрушенной земле. «Прежде я сказал тебе, я возьму то, что принадлежит мне. На этот раз, твоя очередь заплатить долг. В следующий раз это будет Цзи Сюань». Мучень вышел из разрушенной области и тут же прозвучал его хриплый голос. «Удар». В данный момент лицо Ян Хуна наконец покраснело, и он откашлял кровь, подняв голову. Затем его тело медленно наклонилось вперед, прежде чем он упал на землю. Его глаза были заполнены недоверием. Он снова проиграл Мученю. Этот ублюдок действительно так ужасен, даже при том, что он потерял ценность года культивирования. Даже при том, что он потерял расширение возможностей духовного пути. Почему он все еще в состоянии догнать меня? Глаза Ян Хуна медленно закрылись. Как бы он ни хотел этого признавать, глубоко внутри он знал, что, возможно, только Цзи Сюань сможет подавить такого ужасающе великолепного человека, как Мучень. Глава 185. Кто новичок номер один? Сильная духовная энергия пролетела через мир, прежде чем рассеялась. В данный момент бесчисленные пристальные взгляды были сосредоточены на месте с разрушенной землей. Точнее, они посматривали на парня, медленно выходящего из кратера. Красивое лицо парня было немного бледно, и духовное энергетическое давление от его тела значительно ослабело. Казалось, что он сильно устал. Однако никто не смеялся над его ослабленным и усталым состоянием. Даже у старших были серьезные выражения, когда они посмотрели на него. Было очевидно, что сражение потрясло даже их. Сражение такой степени редко происходило между новичками. Даже старшие не могли позволить себе так жестоко сражаться. Перед ними новичок, известный как Мучень, добился общего уважения и внимания своей силой. У подножия горы были ошеломлены многочисленные новички, поскольку они наблюдали это зрелище. Тишина длилась в течение долгого времени, прежде чем кто-то медленно поднял руки и начал хлопать. Вскоре, звуки аплодисментов усилились, эхом заполнив все это место. Сила и способности, показанные Мученем, действительно произвели на них впечатление. Одновременно, это сильно повысило репутацию новичкам. По крайней мере, они были бы в состоянии возразить высокомерным старшим в академии. «Существует удивительный человек среди нас, новичков». Мучень стоял на разрушенной земле, приходя в замешательство от множества наблюдающих за ним людей. Затем, когда он услышал рокот аплодисментов, он смог лишь беспомощно улыбнуться. На пике горы Ли Сюаньтун пристально посмотрел на стройную личность и медленно перестал глазеть. Он немного кивнул. Действия Мученя сегодня его не разочаровали. Как и ожидалось, у Лоли глаз наметан. Однако даже с этим сражением, Мучень все еще не был достоин следовать за Лоли. Он стал для нее препятствием, и когда-то настанет время, когда их обоих сильно ранит. Глаза Ли Сюаньтуна немного призакрылись. Ему нравилась Лоли, все же Лоли считала его только другом. Несмотря на это, он все равно был обязан что-нибудь сделать для Лоли. Возможно, она могла бы не согласиться с его действиями, но это было необходимо. Грозовые аплодисменты продлились некоторое время, прежде исчезнуть. В данный момент Лоли быстро помчалась и появилась около мученя. Своими стеклянными глазами она взглянула на него, а затем кротко спросила: «Ты в порядке?» Мучень улыбнулся и кивнул головой. Однако его бледное выражение было очевидно неубедительно. В конце концов, Ян Хун не был обычным противником. Даже при том, что он успешно победил его, он все еще заплатил большую цену. Прямо сейчас он, также, был значительно слаб и бессилен. От отдаленного неба старший Чжу Тянь медленно приближался и появлялся в небе перед мученем. Он странным взглядом осмотрел мученя, прежде чем улыбнулся. «Маленький парень, это сражение, твоя победа. Однако ты еще не получил духовный флаг, таким образом, ты не новичок номер один». Бесчисленные пристальные взгляды немедленно стали сосредоточенными на этом зрелище. Это было верно. Хотя мученю удалось победить Ян Хуна, соревнование новичков не было турниром. Только человек, которому удастся получить духовный флаг, сможет стать новичком номер один, и было ясно, что Мучень еще не удовлетворил этому условию. Однако сила последнего уже заставила всех принять его, как сильнейшего. Никто присутствующий в зрелище не полагал, что был кто-то среди новичков, кто сможет победить Мученя в поединке один на один. Когда Е Цинлин и другие услышали слова старшего Чжу Тяня, они почувствовали себя немного опечаленными. Хотя они надеялись, что Мучень станет новичком номер один, они знали, что Мучень прямо сейчас в плохом состоянии. Им было ясно, что и Муку и Бин Цин были хитрыми людьми. Эти двое не были намного слабее, чем Ян Хун. Поэтому, если Мученя придется сразиться с ними двумя, то он окажется в невыгодном положении. В данный момент Муку и Бин Цин помчались. Они стояли в небе, наблюдая за Мученем. Но под многочисленными пристальными взглядами, Мучень внезапно улыбнулся. Он покачал головой и ответил: «Старший Чжу Тянь, я отказываюсь от последующих поединков. Пусть другие борются за звание новичка номер один». О звании новичка номер один Мучень никогда не заботился. Единственная причина, почему он был против Ян Хуна, была из-за недовольства, которое они питали друг к другу. И теперь результат был решен. Таким образом он не хотел вынуждать себя и снова сражаться на пределе сил. Это лишь плохо скажется на его теле. «О, ты, на самом деле отказываешься становиться номером один?» Старший Чжу Тянь был удивлен, когда он посмотрел на Мученя. Этот Мучень сейчас в возрасте, когда был молод, здоров и импульсивен. Броского названия должно быть достаточно, чтобы заставить его бороться до смерти. Однако Мучень на самом деле отказался от этого. Бесчисленные старшие были также удивлены, посмотрев на Мученя. Внушительная аура последнего была на пике. Если бы он продолжал бороться, то после его победы над Ян Хуном он мог бы получить духовный флаг, если бы объединил усилия с девушкой в черном платье, которая чрезвычайно близко стояла к нему. Мучень кивнул. Вознаграждения за лучшую пятерку были практически идентичны. Кроме количества духовных ценностей, которые они получат, все остальное было одинаковым. Кроме того, все они были бы в состоянии войти в зал духовных искусств. Поэтому он не чувствовал нужды бороться против Мукуя и Бин Цин за звание сильнейшего. Соревнование за духовный флаг теперь принадлежит вам двоим. Мучень улыбнулся Мукую и Бин Цин, пока говорил: «Ты не хочешь сражаться?» Когда Мукуй услышал это, разочарование заполнило его глаза. Затем он меланхолически покачал головой и ответил: «Я не интересуюсь так называемым новичком номер один. Прямо сейчас я больше интересуюсь борьбой с тобой. Как насчет этого? Ты хочешь проверить меня?» Мучень был ошеломлен, пока улыбался. Этот Мукуй был действительно безумцем сражений. Прямо сейчас он не на пике своих возможностей. «Если ты хочешь сразиться, то я буду бороться против тебя. По крайней мере, я не разочарую тебя», — Лоли сказала Мукую. Когда Мукуй заметил это, он смущенно улыбнулся. Затем он казался немного беспокоящимся, когда он покачал головой. «Ну, раз ты не собираешься больше конкурировать, соревнование новичков стало абсолютно скучным. Я не могу сражаться против двух женщин, поэтому я тоже сдаюсь. Однако ты должен обещать мне, когда ты полностью придешь в себя, а сразишься со мной, точно так же, как ранее. Нет никакой потребности колебаться. Чем ты будешь безжалостней, тем лучше будет сражение». Мучень мог только беспомощно кивнуть в ответ на эти слова. У него, также, было благоприятное впечатление о прямом характере Мукуя, поэтому он решил принять вызов. «О чем ты думал, когда упомянул женщин?» Бин Цин внезапно нахмурилась. Она холодно смотрела на Мукуя, и из нее начал медленно выделяться холод. «Ты и правда думаешь, что можешь победить меня?» Мукуй был ошеломлен и вскоре Пола засмеялся. Против женщин Мукуй всегда чувствовал головную боль, поэтому он открыто не вызвал Бин Цин. В конце концов, эта девушка была довольно сильна, и он не мог победить, если бы они сразились. Видя, что Мукуй становится абсолютно тихим, Бин Цин повернулась к Мучиню и сказала: «Соревнование новичков стало скучным из-за тебя. Все начали сдаваться. Если я заберу духовный флаг, то буду выглядеть полной дурой. Поэтому я тоже не хочу брать духовный флаг». Рот Мучиня дернулся. Почему были все эти люди так уникальны? Они не хотели звания новичка номер один, когда оно находилось прямо у них под носом. Если бы это был кто-либо еще, как Ян Хун, то он бы уже с всех ног несся, чтобы забрать духовный флаг. Все трое сдаются. Старший Чжу Тянь был сбит с толку, когда он посмотрел на Мучиня и других. Было очевидно, что он также заметил, что новички этого года были довольно уникальны. Мукуй и Бин Цин небрежно кивнули головами. Затем они оба повернулись и посмотрели на Мучиня. «На этот раз ты имеешь право стать новичком номер один. В конце концов, если бы именно я сражалась против тебя, я, вероятно, была бы в том же состоянии, что и Ян Хун. Таким образом, если у Лули, стоящей подле тебя, нет возражений, тогда ты имеешь право стать новичком номер один». Слова Мукуя и Бин Цин были действительно верны. В более раннем сражении Мучень неистово боролся против Ян Хуна, и это был довольно захватывающий поединок. Даже они должны были признать, что, вероятно, проиграют той ужасающей черной башне, показанной Мученем в заключительные моменты сражения. Хотя Мучень не боролся непосредственно против них, все смогли признать и ощутить несколько фактов. Поэтому они не стали впустую тратить время. С их гордыми отношениями ни Мукуй, ни Бин Цин не хотели обмануть ослабленного Мученя и захватить звание новичка номер один. «Спасибо за вашу похвалу», — Мучень улыбнулся и ответил. «Однако, так как мы уже сдались, давайте отдадим духовный флаг Лоли. Я полагаю, что она намного достойнее стать новичком номер один, чем я». Хотя никто никогда не видел истинных способностей Лоли, Мучень все еще мог ощутить, что истинная сила Лоли была определенно выше Ян Хуна. Если бы Мучень полностью выложился против Лоли, у него не было уверенности, что он победил бы ее. Когда Мукуй и Бин Цин услышали это, они также посмотрели на Лоли. Затем они кивнули. Они оба смогли ощутить ту же самую вещь, которую Мучень чувствовал от Лоли. Хотя Лоли обычно не сражалась, никто не смел недооценивать эту красивую девушку. В конце концов, даже Бин Цин остановилась и временно забыла о своей цели, когда Лоли остановила ее. Лоли была поражена. Было очевидно, что она не поняла, почему звание новичка номер один внезапно свалилось на нее. В данный момент она впивалась взглядом в Мученя. Этот противный человек на самом деле выдвинул ее вперед. Возможно, другие жаждали звания новичка номер один, но Лоли правда не заботилась об этом. «Кашель, я хочу напомнить, что первое место получает 500 000 духовных ценностей. Прямо сейчас мы довольно бедны. Если мы получим эту духовную ценность, то мы были бы в состоянии стать немного сильнее. Семья правда нелегко поднять». Мучень приблизился к Лоли и взял в руки ладони Лоли. В этот момент Лоли была в ярости, все же она также хотела посмеяться. Однако она не хотела делать что-либо Мученю, который был довольно бессилен прямо сейчас. Таким образом, она могла только сильно сжать зубы и понестись к вершине под бесчисленными пристальными взглядами, вытащив огромный духовный флаг. Впоследствии она спустилась вниз, держа его в руках. Она улыбнулась старшему Чжу Тяню, который был в изумлении, и сказала: «Старший Чжу Тянь, теперь вы можете объявить результаты». Слезы радости заполнили глаза Чжу Тяня, когда он кивнул. Эти новички были действительно довольно очаровательны и непостижимы одновременно. В конце концов, Лоли ни с кем не сразилась, все же она так или иначе стала новичком номер один. Даже среди истории Северной Небесной Духовной Академии, это был, вероятно, первый раз, когда человек получил звание новичка номер один так легко. Правильно. Глава 186. Разговор. Соревнование новичков в конечном счете пришло к довольно смешному заключению. Первое место забрали, однако это не был ни Ян Хун, ни Мучень, сразившиеся не на жизнь, а на смерть Алоли, которая даже не сражалась. Многие новички и старшие были несколько разочарованы этим поворотом событий. Они не могли не улыбнуться, но у них не было права жаловать. Они уже засвидетельствовали захватывающий откровенный обмен мнениями ранее между Мученим и Янхуном во время этого соревнования новичков. Было вероятно, что дальнейшая борьба не будет в состоянии затмить прошлую. Таким образом, им больше не было интересно наблюдать. Так называемый новичок номер один был лишь званием. Лоли, Мукуй и Бинцин могли не бороться, но их способности были неоспоримы. Непринужденность, с которой они достигли вершины, уже подтвердила их силу. Кроме того, были случаи, когда сильнейший человек не мог забрать духовного флага. Однако все естественно знали, как оценить самого сильного новичка глубоко в их сердцах. Сражение, которое они только что засвидетельствовали, оставило их полностью взбудораженными. Даже гордые старшие Северной Небесной Духовной Академии не могли не восхититься Мученим за достижение этого уровня, будучи лишь новичком. Они, очевидно, чувствовали в сердцах, что Мучень полностью заслуживает того, чтобы быть первым среди класса новичков этого года. Конечно, были ли у Мученя какие-либо мысли о том, о чем думали все остальные, это другой вопрос. Пыл культивирования среди новичков несколько утих после конца соревнования новичков. Во время этого переходного периода в Северной Духовной Академии Небес они в настоящее время ознакомлялись с новой средой и действительно становились частью этой огромной духовной академии. В случае Мученя он также взял 3 выходных для отдыха и выздоровления, чтобы полностью прийти в себя после его борьбы с Янхуном. Хотя Мучень плохо относился к Янхуну, он должен был признать, что Янхун был довольно способен. Основываясь на одном только его таланте, он был бы в состоянии оставить свой след в Северной Небесной Духовной Академии. Однако Мучень не боялся его. Он уже избил его однажды, и естественно повторит то же самое и во второй, и в третий раз. Если Янхун не способен жить с ним и захочет вызвать у Мученя проблемы, он был не против снова его победить. Вдобавок к очень небольшому дому Мучень неподвижно сидел со скрещенными ногами, смотря на обширное синее небо. Прошло довольно много времени, прежде чем он выдохнул полный рот белого воздуха и потянулся, ибо его тело от безделья немного задеревенело. Он спокойно проживал здесь в эти последние несколько дней, заживляя свои раны. Что касается беспорядков, которые он вызвал из-за его поединка с Янхуном на днях, он был едва обеспокоен этим. Мучень охватил взгляд вокруг предместья и области новичков. Можно было услышать шумные разговоры, шедшие оттуда, и атмосфера казалась чрезвычайно живой. Начиная с соревнования новичков, их жилый район, несомненно, стал самой великолепной зоной из всех областей новичков. Пришло множество новичков, желая присоединиться к ассоциации богини Ло и следовать за Мученим и Лоли. Однако Мучень и Лоли не слишком задумывались о такого рода вещах. С другой стороны, Чжоу Лин показал интенсивный энтузиазм. Двигаясь вперед-назад целый день, он упорно работал для расширения престижа ассоциации богини Ло и влияния. Этот парень, Мучень улыбнулся. Он не мог коснуться страсти Чжоу Лина, но он имел благоприятное впечатление от Чжоу Лина и поэтому поддержал его. Хаэм, Мучень посмотрел вдаль, но его выражение резко изменилось, когда он повернул голову, увидев полосу яркого белого света. В несколько дыханий времени, свет приблизился к небольшому дому. Личность, оказалось, была мужчиной с красивым лицом и парой равнодушных глаз. Это был Ли Сюаньтун. Ли Сюаньтун появился и лениво поглядел на Мученя. Его брови не могли не смяться, как он сказал. «Неужели ты полагаешь, что твоя победа над Янхуном и становление номером один достаточны, чтобы быть удовлетворенным?» Мучень нахмурился, но не потрудился спорить с ним и ответил. «Новичок номер один, Лоли, а не я. Кроме того, я только что восстановился. Маленький перерыв не кажется слишком чрезмерным, правильно?» Мучень не слишком хорошо относился к Ли Сюаньтуну. Он, казалось, был знаком с Лоли, но Мучень не ценил его вмешательство в дела между Лоли и им. У него могли бы быть свои причины, но он определенно не испытывал уважения к ним. Однако, так как у Ли Сюаньтуна не было плохих намерений к Лоли, Мучень терпел неудобное чувство в сердце, не желая с ним спорить. «Я также засвидетельствовал сражение во время соревнования новичков несколькими днями ранее», — Ли Сюаньтун сказал безразлично. «Я должен признать, что у тебя действительно есть способности, но, как я сказал прежде, у тебя все еще нет квалификации, чтобы быть в отношениях с Лоли». Глаза Мученя немного сузились, а в его глазах вспыхнул гнев, и он произнес: «Старший Ли Сюаньтун, разве ты не думаешь, что суешь нос туда, куда не следует?» Мучень посмотрел на Ли Сюаньтуна и продолжил: «Пожалуйста, помни, что ты не никто для Лоли, таким образом, ты не имеешь права вмешиваться в ее дела. Если ты презираешь меня, пожалуйста, подходи. Независимо от того, что ты хочешь сделать, я не откажу». «Действительно ли ты сердит?» Ли Сюаньтун слабо улыбнулся, поскольку его выражение медленно становилось холодным. Он посмотрел на Мученя острым пристальным взглядом, подобным лезвию меча, и сказал: «Не то, чтобы я хочу вмешаться в ее выбор. Скорее это, ты препятствуешь тому, чтобы она приняла правильное решение. Ты не знаешь, о чем она думает, и ты также не можешь вообразить ее бремя. Ты любишь ее, но не знаешь, что, будучи вместе с ней, являешься для нее серьезной помехой. Именно поэтому, оставив ее, ты сделаешь лучше вам обоим. Я также желаю, чтобы ты сделал это как можно скорее». Ли Сюаньтун сказал низким голосом. Глаза Мученя медленно жестоко засверкали. Он встал, холодно смотря на Ли Сюаньтуна, и сказал: «А если я скажу нет, для уменьшения ее страдания в будущем у меня не будет выбора, кроме как действовать». «Безразлично», сказал Ли Сюаньтун. «Ты можешь попробовать». Глаза Мученя стали холодными, когда он посмотрел на Ли Сюаньтуна. Темно-черная духовная энергия быстро выросла из его тела. Ли Сюаньтун остался невыразительным, когда он предпринял шаги вперед. Мировая духовная энергия немедленно сходилась, заставляя небо выше небольшого дома стать несколько искаженным. Чрезвычайно ужасающее давление взорвалось и обрушилось на Мученя. Это пугающее давление окутало тело Мученя, но его высокое и скудное тело осталось совершенно прямым, как копье. Его глаза зафиксировались на Ли Сюаньтуне и не показали признака страха, даже если человек перед ним был воином 2-го ранга небесного ранжирования. Треск. Мучень втоптался в землю, заставляя землю разломиться, и на ней появились трещины. Темно-черная духовная энергия, покрывшая его тело, также стала несколько приглушенной, но его выражение осталось не дрогнувшим, когда он посмотрел на Ли Сюаньтуна. Такая конфронтация продолжалась в течение половины минуты, прежде чем Ли Сюаньтун предпринял шаги назад, заставив репрессивное чувство немедленно рассеяться. Он пристально посмотрел на Мученя и холодно сказал: «Я дам тебе 2 месяца. Если ты все еще не оставишь Лоли спустя 2 месяца, то я приму меры. Ты ужасно высокомерный человек. Я верю, что неоднократные поражения в Северной Небесной Духовной Академии будут для тебя психологическим шоком». Ли Сюаньтун безучастно продолжал: «Не подвергай сомнению мою способность сдержать мое слово. И верь мне, когда я говорю, что трудности, с которыми ты можешь столкнуться в будущем, будут казаться тебе раем, по сравнению с тем, что я сделаю с тобой. Таким образом, я надеюсь, что ты достаточно умен и поймешь, когда нужно отступить». Глаза Мученя стали ледяными, и его 5 пальцев медленно сжались в кулак. «Ты должен тщательно подумать о следующем шаге в течение этих 2 месяцев». Ли Сюаньтун внезапно повернул голову и посмотрел вдаль. Полоса света пролетела от того направления прежде, чем показать знакомый силуэт красавицы. Это была Лоли. Она, очевидно, ощутила конфронтацию между двумя. След гнева мог быть обнаружен от духовного энергетического колебания. «Я надеюсь, что ты не скажешь Лоли то, что произошло между нами, и не заставишь ее останавливать меня. Я буду разочарован, если это произойдет», — безразлично сказал Ли Сюаньтун. Без дополнительной задержки его фигура двинулась и исчезла на расстоянии. Свист. Как только Ли Сюаньтун ушел, Лоли побежала к вершине небольшого дома. Ее красивое лицо было повернуто в направлении, в которое улетел Ли Сюаньтун. Впоследствии она посмотрела на Мученя глазами и сказала: «Он ничего не сделал тебе, верно?» Мучень оглянулся назад и улыбнулся. Его глаза были несколько туманными. «Нет». Лоли посмотрела на Мученя и затем сказала после небольшого колебания: «Он ничего не сказал, верно?» Мучень смотрел в ясные и прекрасные глаза Лоли и затем внезапно потянулся, чтобы взять девушку в объятия. Пойманная врасплох молодая девушка не спешила реагировать, поскольку ее щеки покрыл румянец, но она не пыталась отодвинуть его. Она смогла ощутить, что было что-то беспокоящее Мученя. «Лоли». Мучень опустил голову, слегка вдохнув тонкий аромат волос молодой девушки, прежде чем он мягко сказал: «Несмотря на цену, которую мне придется заплатить, или усилия, которые мне придется приложить, я не позволю тебе уйти». Девушка своими белыми руками охватила талию Мученя, а лицом оперлась на его грудь. В ее глазах промелькнуло счастье и удовлетворение, а затем она кивнула. Мучень медленно поднял голову и посмотрел туда, где исчез Ли Сюаньтун. Проникающий свет собрался в его темных зрачках. «Ли Сюаньтун, мне не важно, что ты сделаешь, но если ты и правда хочешь принять участие, то я не позволю тебе легко добиться того, чего ты хочешь». Мучень знал, что с Ли Сюаньтуном будет труднее справиться, гораздо труднее, чем с Ян Хуном, но он также ясно ощутил, что существуют некоторые вещи, которые он просто не может отпустить, независимо от последствий. Пример тому – девушка в его руках. Глава 187. Духовный энергетический сплав. Темная ясная ночь окутала огромную Северную Небесную Духовную Академию, полностью осветив ее лунным светом. В данный момент весь мир, казалось, был покрыт серебром. Однако суетливая густонаселенная Северная Небесная Духовная Академия все еще ярко освещалась даже при том, что уже было довольно поздно. В нескольких учебных полигонах все еще можно было увидеть, как беспрестанно культивируют люди. В области новичков Мучень сидел со скрещенными ногами в своей комнате, просто позволяя великолепному лунному свету освещать его тело. В данный момент, в то время как его глаза вспыхнули, его бровь немного дергалась. Разговор с Ли Сюаньтуном привел его в готовность. Было очевидно, что Ли Сюаньтун планировал вмешаться в его отношения с Лоли. Кроме того, было ясно, что он не питал доброжелательности к Мученю. Был несомненно, что Ли Сюаньтун был чрезвычайно влиятелен. В конце концов, он был воином, признанным вторым на небесном ранжировании даже среди всех гениев Северной Небесной Духовной Академии. Никто не смел недооценивать его. Если бы он на самом деле собирался вмешаться в этот вопрос, то это могло бы стать неприятным для Мученя. Таким образом, чтобы справиться с этой проблемой, у Мученя не было выбора, кроме как стать сильнее. Только тогда он может не бояться любых действий, которые предпримет Ли Сюаньтун. Но сейчас Мученю было чрезвычайно трудным иметь дело с Ли Сюаньтуном. Хотя они не боролись друг против друга, Мучень считал, что Ли Сюаньтун далеко превзошел стадию небесного слияния. Промежуток между ним и Ли Сюаньтуном был слишком большим. Даже с различными методами будет нелегко перекрыть разрыв в целых сферах. Кроме одолжения силы птицы девяти подземелий, что он сделал прежде против Лю Цзиншаня, не было никакого способа иметь дело с Ли Сюаньтуном. Однако, если бы он это сделал, то считал бы, что своими силами не смог бы победить. В конце концов, сражение с Лю Цзиншанем было о жизни и смерти. Что касается сражения против Ли Сюаньтуна, оно все еще не переросло в конфликт такой степени. Кроме того, Мученю не нравилось хвастаться властью птицы девяти подземелий. В конце концов, эта мощь действительно не принадлежала ему. Чтобы быть в состоянии конкурировать против Ли Сюаньтуна, я, вероятно, должен прорваться к стадии небесного слияния, пробормотал Мучень. Промежуток между стадией духа и стадией небесного слияния был слишком огромен. Даже он мог сразить лишь против средней фазы стадии небесного слияния, использовав все свои методы. Как только он противостоит последней фазе стадии небесного слияния, то будет в невыгодном положении, не говоря уже о Ли Сюаньтуне, далеко превзошедшем стадию небесного слияния. Поэтому, если бы Мучень хотел уменьшить промежуток между ними, то он должен был бы прорваться от стадии духа к стадии небесного слияния в течение 2 месяцев. Мучень кивнул. Выглядит так, словно он не мог расслабиться даже после того, как победил Ян Хуна. Существуют бесчисленные гении в Северной Небесной Духовной Академии. Если бы он не продолжит упорно работать и постоянно заставлять себя становиться сильнее, возможно, в следующий раз проиграет именно он. Спустя 2 дня мы будем в состоянии войти в зал духовных искусств. Я должен стараться изо всех сил получить божественное духовное искусство, тогда у меня в рукавах появится еще одна козырная карта. Пробормотал Мучень. Божественное духовное искусство. Эти слова были чрезвычайно заманчивы для любого. Даже Мучень не мог не размечтаться. В конце концов, он никогда не видел духовное искусство этого уровня. Однако оно гармонизировало со словом «сила». В зале духовных искусств есть множество божественных духовных искусств. Однако высокие цены мешали Мученю получить их. Поэтому, на этот раз ему представился великолепный шанс попасть туда. Хотя он знал, что возможности получения божественного духовного искусства чрезвычайно малы, он все еще должен был попробовать, несмотря ни на что. Мощь, сила. Мучень покачал головой, одновременно несчастно вздохнув. Его неторопливые дни были разрушены Ли Сюаньтуном. Хотя он не знал, что Ли Сюаньтун сделает 2 месяца спустя, было очевидно, что он должен будет быть хорошо подготовлен. Мучень немного скривился и закрыл глаза. Его сознание достигло его моря духовной энергии. Вверху цветочной клетки лениво лежала птица 9 подземелий, в то время как черное пламя продолжало бесконечно гореть на ее теле. «Есть ли какие-либо методы, чтобы сделать меня сильнее?» Мучень поцарапал голову, спрашивая птицу 9 подземелий. «Разве ты недостаточно силен? Ты смог победить противника средней фазы стадии небесного слияния со своей силой последней фазы стадии духа». Птица 9 подземелий лениво вытянула свои крылья. Каждое ее действие показывало намек элегантности, заставив Мученя серьезно сомневаться относительно пола этой птицы. «Нелегко иметь дело с Ли Сюаньтуном». Мучень улыбнулся и немедленно ответил. «Кроме того, тот человек был в Северной Небесной Духовной Академии в течение долгого времени. У него, вероятно, есть миллионы духовных ценностей. Поэтому, если нам удастся их забрать, возможно, мы были бы в состоянии купить сущность крови Северного Морского Дракона». Глаза птицы 9 подземелий немедленно засверкали, когда она услышала эти слова. Черный огонь на ее теле внезапно стал более интенсивным. «Так, ты можешь помочь мне и подумать о способе улучшить мою силу. Как только я стану сильнее, скорость получения духовных ценностей тоже ускорится. Таким образом, ты будешь в состоянии получить сущность крови Северного Морского Дракона раньше». Мучень улыбнулся. Он нажал на слабое место птицы 9 подземелий. «Тот Ли Сюаньтун значительно сильнее, чем ты. Он не кто-то, с кем может сравниться Ян Хун. Если ты соберешься противостоять ему прямо сейчас, то абсолютно точно умрешь». Птица 9 подземелий знала, что Мучень использовал ее слабость для провокации. Таким образом, пока она говорила, то постоянно впивалась в него взглядом. «Разве у меня нет 2 месяцев?» Мучень улыбнулся. Относительно различия в силе Мучень не расстраивался. В конце концов, Ли Сюаньтун был действительно довольно талантлив и культивировал в Северной Небесной Духовной Академии в течение бесчисленных лет. Если бы у него не было такой силы, то другие смотрели бы на него сверху вниз. Птица 9 подземелий посмотрела на Мученя и сказала: «Ты прав. Прямо сейчас тебе нужно срочно прорваться к стадии небесного слияния, иначе ты не сможешь справиться с Ли Сюаньтуном». Мучень кивнул. Он также ощутил это. Если он не продвинется к стадии небесного слияния, то не сможет сразиться против Ли Сюаньтуна. Его специальные методы были лишь методом преодолевания разрыва между ним и его противниками. Но как только промежуток был слишком большим, как бы ни были сильны методы, перед лицом абсолютной силы они бесполезны. Мучень вздохнул. Похоже, что он должен попытаться прорваться к стадии небесного слияния. Жди. Как раз в то самое время, когда Мучень собирался выйти из своего моря духовной энергии, птица 9 подземелий внезапно заговорила. «А?» Мучень посмотрел на нее в замешательстве. «Верно, что ты должен прорваться к стадии небесного слияния. Однако я могу обеспечить немного помощи, чтобы усилить тебя», — ответила птица 9 подземелий. В настоящее время она сформировала связь родословной с Мученем. Если бы Мучень был слишком слаб и был кем-то убит, то она тоже умрет. Поэтому птица 9 подземелий станет скрывать средств улучшения силы Мученя. О какой помощи речь? Мучень был ошеломлен, и его лицо было немедленно заполнено восхищением, когда он спросил. «Духовный энергетический сплав», — тихо ответила птица 9 подземелий. «Духовный энергетический сплав», — Мучень повторил фразу, которую сказала птица 9 подземелий, и был полностью ошеломлен. Было очевидно, что он никогда не слышал о термине «духовный энергетический сплав» прежде. «Духовный энергетический сплав» — что-то, что может быть выполнено только кем-то со связью родословной. Это на самом деле довольно просто. Если мы сплавим нашу духовную энергию, то ты будешь в состоянии получить специальную мощь в своей духовной энергии. Птица 9 подземелий вытянула свое крыло. Вдобавок, на ее крыле горело черное пламя. «Что ты думаешь о моем черном пламени? Оно действительно сильно». Мучень честно кивнул. Черное пламя птицы 9 подземелий смогло сжечь даже духовную энергию. Кроме того, так как он мог использовать черное пламя, когда одолжил власть птицы 9 подземелий, он ощутил эффекты черного огня. Его называют пламенем 9 подземелий. Это врожденная способность расы птиц 9 подземелий, и оно может сжечь духовную энергию и все типы энергии. Это пламя чрезвычайно сильно. Кроме того, оно рождается вместе с нами и усиливается с нашим ростом. Как только я разовьюсь в божественное животное, это пламя девяти подземелий разовьется в пламя девяти чистилищ. Кроме того, если я стану еще сильнее и полностью пробужу кровь древней бессмертной птицы в своем теле, то пламя не угаснет, пока я не умру. Намек гордости можно было услышать в голосе птицы девяти подземелий, когда она объясняла эти вещи. Было очевидно, что это пламя девяти подземелий было чем-то, чем гордилась вся раса птиц девяти подземелий. Мучень кивнул головой, похвалив в глубине души. В этом мире существует действительно много чудес. Хотя духовные животные очень отличаются от людей, они, также, обладают специальными способностями, которые люди действительно надеялись бы получить. Если ты будешь в состоянии закончить духовный энергетический сплав, то твоя духовная энергия будет также обладать способностями пламени девяти подземелий. Тогда, духовная энергия, которую ты культивируешь, станет сильнее, чем чья-либо еще духовная энергия. Можно сказать, что это качественное улучшение твоей духовной энергии. О, глаза Цзянчиня засверкали. Его духовная энергия получит способности пламени девяти подземелий. Хотя Мучень смог использовать крошечное количество пламени девяти подземелий, одалживая силу птицы девяти подземелий, пламя девяти подземелий исчезнет, как только он прекратит одалживать силу у птицы девяти подземелий. Оно не входит в состав его собственной духовной энергии. Следовательно, он удивился, как только услышал, что духовный энергетический сплав, который упомянула птица девяти подземелий, позволит его духовной энергии обладать особенностями пламени девяти подземелий. Как мы можем выполнить этот так называемый духовный энергетический сплав? Торопливо спросил Мучень. Духовный энергетический сплав – это нелегкая задача. Так как взаимодействие между мной и тобой ранее было слишком низким, мы не могли этого сделать. Однако прямо сейчас нам необходимо выполнить духовный энергетический сплав. Намек восхищения появился в тоне птицы девяти подземелий. Я должен сообщить тебе, все же, духовный энергетический сплав является чрезвычайно болезненным. Твоя духовная энергия может быть сожжена моим пламенем девяти подземелий, и ты будешь испытывать больше боли, чем если бы упал в вулкан. Если ты будешь в состоянии вынести ее и закончить сплав, то твоя духовная энергия изменится. Так действительно ли ты достаточно храбр, чтобы попытаться? Мучень не колебался и кивнул. Огонь загорелся в его глазах. Когда мы начинаем, нет никакой потребности спешить. Ты должен отдохнуть в течение дня или двух. Затем после того, как мы покинем зал духовных искусств, мы можем найти место для культивации и стремиться завершить твой прорыв к стадии небесного слияния за 2 месяца. Одновременно, мы также закончим духовный энергетический сплав, ответила птица девяти подземелий.